И он рассказывает о музыкальных чипах личного изобретения, настолько крошечных, что умещаются в косметической блестке и умеющих петь часы напролет. Во время предсвадебной фотосессии Октавия тоже упоминала о чем-то подобном. Похоже, настало время намекнуть на восстание. «Ах, да, припоминаю», — бросаю я, как бы между прочим. «Несколько месяцев назад моя косметичка ужасно расстроилась, когда не сумела их раздобыть. Наверное, немало заказов из третьего дистрикта сорвалось». Бити всматривается в меня сквозь очки. «Да. Ну, а у вас как с углем в этом году? Были какие-нибудь неполадки?» «Нет, разве что пару недель, когда нам прислали нового главу миротворцев. А так, ничего серьезного», — отвечаю я. «В смысле, на производстве это не сказалось». «Но людям, конечно, пришлось голодать. Все-таки 2 недели безработицы». Думаю, они поняли, что я хотела сказать. Не было у нас никаких мятежей. «А жаль», — произносит Вайрос немного разочарованно. «А мне ваш дистрикт казался довольно интересным», — заканчивает за нее Бити. «И не ей одной». Мне становится не по себе. Получается, где-то люди готовы страдать гораздо серьезнее, нежели мои земляки. Надо сказать что-нибудь в их защиту. Впрочем, у нас не так уж много жителей. Даже непонятно, к чему в 12-м в последнее время столько миротворцев, вздыхаю я. И все же мой дистрикт по-своему интересен. По дороге в секцию, где учат строить убежище, Вайрос неожиданно замирает, уставившись на столы, у которых прогуливаются распорядители голодных игр, едят и пьют, иногда посматривая и в нашу сторону. «Гляди-ка!» — она легонько кивает в их направлении. Подняв глаза, я вижу Плутарха Хевенсби в роскошной пурпурной мантии с меховым воротником, отличающей главного распорядителя. Он гложет ножку индейки. Непонятно, что могло ее так заинтересовать. На всякий случай я отзываюсь. «Да, в этом году он недурно продвинулся». «Нет-нет, посмотри, на угол стола». «Почти не заметишь», — заканчивает Бити, прищурившись из-под очков. Я недоуменно моргаю. «А потом тоже вижу». Квадратный, со стороны не более 6 дюймов, клочок пустого пространства странно подрагивает. В воздухе словно пробегают незримые волны, слегка искажая контуры кубка с вином и деревянного края столешницы. «Силовое поле. Занятно. Зачем распорядителям отгораживаться от нас?» — задумывается Бити. «Это, наверное, из-за меня», — признаюсь я. «В том году на индивидуальном показе я пустила в них стрелу». Собеседники изумленно хлопают глазами. «Ну да, меня здорово разозлили. Значит, у каждого силового поля есть что-нибудь в этом роде?» «Трещинка», — загадочно произносит Вайрос. «Да, слабое место», — поясняет Бити. «В идеале поле должно быть совершенно невидимым». Мне хочется продолжать расспросы, но нас зовут на обед. Пит все еще зависает в компании 10 победителей, и я решаю поесть вместе с 3-м дистриктом. Вот бы уговорить Сидор присоединиться к нам. Однако новые приятели Пита придумали кое-что поинтереснее. Они стаскивают небольшие столики вместе и собирают один крупный стол, чтобы все могли есть сообща. Теперь я вконец теряюсь. Даже в школьные времена терпеть не могла питаться за общим столом. Честно, я бы так и обедала в одиночестве, если бы Мадж не обзавелась привычкой подсаживаться ко мне. Возможно, я бы еще стерпела общество Гейла, но он учился в старшем классе, и наши трапезы ни разу не совпадали. Беру поднос и пробираюсь к тележкам, заставленным разной едой. Пит ловит у меня у кастрюли с тушеным мясом. «Ну, как прошло?» «Отлично, прекрасно. Мне нравятся победители из 3-го дистрикта, Вайрос и Бити». «Серьезно?» — переспрашивает он. «Честно говоря, все над ними подшучивают». «Почему меня это не удивляет?» — парирую я. Помню, Пита и в школе всегда окружала толпа приятелей. Непонятно, как он вообще обратил на меня внимание. Разве что из-за странностей. Джана зовет их «тронутые» и «долбанутый». Ну, разумеется. А мне-то хватило глупости посчитать их полезными. Но если сама Джана так сказала, натирая голые груди для драки, тогда, конечно. «Вообще-то прозвища прицепились к ним несколько лет назад», — отвечает Пит. «И я не хотел никого обидеть. Просто делюсь информацией». Так вот, Вайрос и Бити очень умные, они изобретатели. Они сходу заметили силовое поле вокруг распорядителей. И если нам не судьба обойтись без союзников, лучше уж предпочесть эту парочку. Я с такой силой швыряю половник в кастрюлю, что на нас обоих летят брызги соуса. «Почему ты злишься?» — интересуется Пит, утираясь подолом рубашки. «Из-за той шутки у лифта? Извини. Я думала, мы вместе посмеемся». «Забудем», — трясу головой я. «Много разных причин». «Дарий», — кивает он. «Дарий, игры. Это дурацкое приказание Хемича с кем-то дружить. Если что, можем снова остаться вдвоем. Знаю. Но Хемич, наверное, прав», — возражаю я. «Он всегда прав, если это касается игр. Только не говори ему, что я так сказала. В любом случае, последнее слово насчет союзников останется за тобой. Но мне сейчас ближе всего Рубака и Сидор», — заявляет Пит. «Сидор да Рубака? Ни за что. Вряд ли я передумаю. А ты пойди, пообедай с ними. Обещаю, я больше не дам ему лезть с поцелуями». За обедом Рубака и в самом деле был не так ужасен. По крайней мере, он трезв. А если даже и грубовато подшучивает оглушительным голосом, то в основном над самим собой. Ясно, чем он привлек нашего ментора с его темным образом мыслей. Однако я все-таки не уверена, что готова взять этого человека в союзники. Стараюсь вести себя дружелюбнее. И не только с ним, а со всей компанией. После обеда наведываюсь в секцию по определению съедобных насекомых вместе с трибутами дистрикта номер 8, Цицелией, оставившей дома троих ребятишек, и Лаем, тугоухим старцем, который с трудом понимает, что вообще происходит вокруг, и упрямо сует себе в рот ядовитых букашек. Меня так и разбирает рассказать о той лесной встрече с Бонни и Твилл, но как исхитриться? Кашмир и Блеск, сестра и брат из первого дистрикта, сами приглашают меня заняться плетением подвесных гамаков. Оба держатся вежливо, но прохладно. Скорее всего, они лично знали убитых мной Марвела и Диадему, а то и были их менторами. И гамак, и попытка завести разговор получаются у меня не очень. Потом я некоторое время размахиваю мечом бок о бок с Инарабией, мы обмениваемся двумя-тремя фразами, однако на большее нас не хватает. В рыболовной секции ко мне снова подходит Финник, главным образом, чтобы представить старушку Мэгс из его родного дистрикта. Говорит она с жутким акцентом. Да еще и картавит, похоже, перенесла инсульт, так что мне удается разобрать лишь одно слово из четырех. Однако могу поклясться, дайте ей что угодно, шип, рыбью косточку, кольцо-сережку, и эта женщина в мгновение ока сделает рыболовный крючок. Немного погодя, я перестаю слушать инструктора и попросту повторяю за ней. Изгибаю гвоздик, цепляю его на леску, сплетенную из своих волос, и получаю в награду беззубую улыбку, а также неразборчивое, но явно лестное замечание. Мне вдруг вспоминается, как Мэкс вызвалась на арену вместо молоденькой истерички из своего дистрикта. Сомневаюсь, что ею тогда двигала надежда победить. Старушка спасала несчастную девушку, так же, как я, свою Прим. Обязательно нужно взять ее в нашу команду. Отлично. Пойду скажу Питу, что я выбрала в союзнике долбанутого, тронутую и 80-летнюю бабушку. Вот он обрадуется. Чтобы слегка отрезвиться, на время бросаю мысли о дружбе и отправляюсь пострелять. Как это чудесно — испытывать все новые и новые виды луков и стрел. Инструктор Такс, убедившись, что неподвижные цели для меня — плевое дело, начинает высоко подбрасывать в воздух несуразные тушки фальшивых птиц. Поначалу мне это кажется глупым, потом затягивает. Так и впрямь больше похоже на настоящую лесную охоту. Поскольку мои стрелы сбивают любую цель, инструктор кидает в воздух все больше птичек одновременно. Забыв об играх, о победителях, о своих неудачах, я полностью растворяюсь в стрельбе. Когда мне удается сбить 5 летающих тушек разом, каждый из них с громким стуком падает на пол, до меня внезапно доходит, какая вокруг тишина. Поворачиваюсь, большинство победителей бросили заниматься и смотрят, разинув рты. На лицах можно прочесть что угодно, от зависти до восторга и ненависти. После тренировки мы с Питом слоняемся и болтаем в ожидании Эфи и Хемича. Когда те появляются к ужину, ментор сходу берет быка за рога. «Итак, чуть ли не половина участников пожелали записать тебя в союзнице. Только не говори, что ты ослепила всех обаянием». «Просто люди заметили, как она стреляет», — улыбается Пит. «А ведь я тоже впервые увидел по-настоящему. Впору самому записаться». «Так хорошо получилось?» — прищуривается Хемич. «Настолько, что даже Брут захотел тебя?» — пожимаю плечами. Но я его не хочу. Мне нужна Мэкс и Дистрикт номер 3. Кто бы сомневался, вздыхает ментор и заказывает еще вина. Скажу всем, что ты еще раздумываешь. После успешного выступления с Луком надо мной по-прежнему подшучивают, но теперь это почему-то не бесит. Наоборот, появилось такое чувство, точно победители приняли меня в общий круг. Следующие 2 дня пролетают в тесном общении практически с каждым, кому предстоит борьба на арене. Даже с морфлингистами, которые с помощью красок и не без помощи Пита превращают меня в кусочек луга, поросшего желтыми цветами. Даже с Финником он показывает, как нужно пользоваться трезубцем в обмен на урок стрельбы из лука. Чем сильнее мы с ними сближаемся, тем хуже я себя чувствую, потому что не нахожу в себе ненависти. Кое-кто мне даже симпатичен, а некоторые настолько больны или стары, что естественно было бы взять их под защиту. И все они должны умереть, если я собираюсь вытащить Пита. В конце последнего дня тренировок нас ждет индивидуальный показ. Каждому предоставляется 15 минут на то, чтобы поразить распорядителей игр своими умениями, но я совершенно не представляю себе, что именно мы можем показать. За ужином звучит много шуток по этому поводу. Спеть для них, что ли? Поплясать или станцевать стриптиз? Рассказать пару анекдотов? Мэкс, я уже лучше ее понимаю, решает попросту выспаться. А мне-то как поступить? Но выпущу пару стрел. Хемич велел удивить их по мере сил, но у меня ни единой мысли. Как девушка из 12-го, я иду по списку последней. Банкетный зал понемногу пустеет и затихает. Трибуты по одному отправляются на показ. В толпе почему-то легче сохранять гордый и независимый вид, но теперь я не могу отделаться от мысли, всем этим людям осталось жить каких-нибудь несколько дней. И вот нас уже 2. Потянувшись через стол, Пит берет меня за руки. Уже решила, чем поразить распорядителей? Трясу головой. В этом году по ним даже не выстрелишь, спрятались за силовым полем. Может быть, изготовлю парочку рыболовных крючков? А ты? Понятия не имею. Вот если бы разрешили испечь пирог. А ты займись камуфляжем, советую я. Думаешь, морфлингисты оставили мне хоть каплю краски? Подмигивает он. Эти ребята не покидали секцию маскировки с первого дня тренировок. Повисает молчание. Потом с моих губ срывается то, что терзает нас обоих. Как же мы сможем их всех убить? Не знаю. Пит прижимается лбом к переплетенным пальцам рук. Не нужны мне союзники. Зачем только Хемич велел завести друзей, сержусь я. От этого будет лишь хуже. Да, в том году мы сблизились с Рутой, но я никогда бы не подняла на нее руку. Она почти копия Прим. Пит поднимает голову, озабоченно сморщив лоб. Ее смерть была самой ужасной, да? Не думаю, что другие намного лучше, — говорю я, вспомнив, как кончили Диадема и Катон. Пит уходит, и я остаюсь одна. Проходит 1/4 часа, затем половина. Примерно минут через 40 меня вызывают. В зале стоит резкий запах чистящего средства. Один из матов перетащили в центр. Настроение распорядителей не сравнить с прошлым годом. Тогда они, полупьяные, праздно лакомились закусками со стола. Теперь же обеспокоенно перешептываются. Интересно, чем Пит их так раздосадовал? Я ощущаю укол тревоги. Не хочу, чтобы Пит в одиночку подставлялся под гнев распорядителей. Мое дело — отвлечь огонь на себя. Но что же он мог натворить? Я непременно должна зайти еще дальше. Должна надолго стереть самодовольные ухмылки с лиц людей, напрягающих ум для того, чтобы убить нас позрелищнее. Пусть поймут, что жестокости Капитолия могут коснуться и их. Вы хоть представляете себе, как я вас ненавижу, проносится у меня в голове. Вас, посвятивших таланты и время голодным играм. Пытаюсь поймать взгляд Плутарха Хевенсби. Но тот будто бы намеренно избегает меня весь тренировочный период. Помню, как он приглашал на танец, как хвастал изображением пересмешницы на часах. А здесь никакого внимания. Разумеется, я ведь простой трибут, а это главный распорядитель игр, такой могущественный, далекий, неуязвимый. Внезапно я понимаю, что делать. Пожалуй, мне удастся переплюнуть выходку Пита. Бодро шагаю к секции по вязанию узлов и беру веревку. Руки с трудом подчиняются. Я ведь не делала этого самостоятельно. только наблюдала за Финником, а его ловкие пальцы двигались очень быстро. Минут через 10 петли все же получается. Вытаскиваю на середину зала один из манекенов-мишеней и с помощью клеящих брусков подвешиваю его за шею. Для пущего эффекта не мешало бы связать руки за спиной, но время уже на исходе. Спешу в секцию маскировки, где морфлингисты устроили настоящий бедлам, и нахожу начатую банку с кроваво-красным ягодным соком. Вполне сгодится. Розоватая обивка манекена отлично впитывает яркую краску. Закрыв с собой тело, аккуратно пишу на нем пару слов и отступаю в сторону, чтобы насладиться выражением на лицах распорядителей в то время, как они прочитают знакомое имя — Сенека Крейн.